Глава 5. Попытка. Тая. Когда сын засыпает, Игорь все равно берет меня. Без излишеств, без эмоций. Просто толкательные движения в тело, которые завершаются его быстрой разрядкой. Я закрываю глаза и стараюсь в этот момент совсем ничего не ощущать, ни о чем не думать. Иногда мне вообще кажется, что моему мужу настолько наплевать на то, что я чувствую, что мне можно, как резиновой кукле для эротических утех, распахнуть рот, раскинуть в стороны руки, согнуть ноги в коленях, и Игорь все возьмет сам. Дело тут не в моей холодности. Он всегда был таким. От природы эгоист, а по гороскопу скорпион, который всегда получает свое. Будет мстить даже за свой счет. Ревнивый, мнительный, холодный, признающий из всех чувств только право собственности. А еще он никогда не разрешает мне ходить в душ после того, как мы занимаемся любовью. Ну, любовью это, конечно, сложно назвать. Липко, мокро, противно. Фу. Я начала класть себе под подушку маленькое полотенце, чтобы хотя бы вытираться, когда он уснет. Потому что мы старательно делаем ребенка, объясняет мне свою позицию Игорь. А на деле мы делаем еще один поводок, более надежный, который навсегда привяжет меня к мужу. Сомкнется на моей шее, как парфорс, и отберет последнее право, которое у меня осталось – пытаться сбежать. «Ты почему ничего не ешь?» Игорь сверлит меня внимательным взглядом. «Я пила чай, качаю я головой. Наложи себе и сядь со мной». Давище режет муж. Исполняю, покорно опускаясь перед ним на стул. «Я же волнуюсь, малышка». Его голос показательно теплеет. «Тебе нужно хорошо питаться, чтобы были силы меня радовать. Отдыхать». «Да, ты прав». Я решаю воспользоваться его версией, хватаясь за нее, как за возможную попытку побега. «Может быть, нам с Лешкой в какой-нибудь санаторий уехать? Ты все равно уезжаешь в Москву. А там массаж, ванны всякие, физкультура лечебная. Может быть, мне именно этого не хватает?» Начинаю вдохновенно описывать плюсы поездки в санаторий. А сама молюсь, чтобы он согласился. Путевки на двоих стоят дорого. Если я верну эти деньги и добавлю к тем, что у меня есть, мне хватит на хорошего адвоката. И на пару месяцев скромные квартиры с временной регистрацией. За всеми этими размышлениями я упускаю момент, когда глаза Игоря стекленеют и наливаются ревностью. «Куда это ты снова собралась без меня, любимая?» Его рука накрывает мою, лежащую на столе, и крепко, так чтобы мое обручальное кольцо впилось в кожу, сжимает пальцы. «Мне больно!» Выдыхаю тихо. Муж чуть ослабляет хватку и тянет меня на себя, вынуждая встать, обойти стол и опуститься на его колени. Жестко сминает мое бедро высоко в паху, заставляя вскрикнуть. И горячо шепчет в мое ухо. «Ты же знаешь, как сильно я буду без тебя скучать. Ну как я могу вас отпустить, родная? Если тебе так хочется развеяться, то ты можешь поехать в Питер со мной, а Лешка поживет у моей мамы. У меня, конечно, будет много работы и встреч, но зато в остальное время нам никто не будет мешать». Рычит мне в шею и жадно впивается, намертво ставя метку. Он часто так делает, чтобы все видели. Я едва сдерживаю себя, чтобы не зарыдать от разочарования. «Нет, любимый», — говорю как можно мягче. «Ты прав. У Лешки занятия. Ни к чему его отрывать. От твоей мамы в город добираться долго. Мы лучше подождем тебя дома, а потом куда-нибудь съездим». «Ладно», – настороженно отзывается Игорь. «Тогда не забудь, пожалуйста, что мы сегодня у нее ужинаем». И это звучит как настоящая угроза. Его мать органически меня не переносит. Так еще и пробовать ее еду банально опасно для здоровья. После прошлого раза Лёшку тошнило 2 дня, но Игорь ничего не желает об этом слышать и считает мать прекрасной хозяйкой. Собственно, она тоже так считает, а меня постоянно третирует. и когда приходит к нам в гости, специально надевает только белоснежные носки, чтобы потом посокрушаться, что их после нашей грязи не спасти, только выбросить. Я с облегчением закрываю за мужем дверь и вспоминаю о хризантемах на кухонном окне, которые вчера купила у старушки возле магазина. Они, в общем-то, были мне не нужны, потому что это не мой дом, и я не хочу его украшать. Но шел дождь, а женщина продолжала стоять, даже когда мы с Лешкой уже купили все продукты. Я просто не смогла пройти мимо. Набираю в большую кружку воды, отодвигаю штору и чувствую, что мое сердце подпрыгивает и начинает колотиться где-то в горле. Илья. Да, так кажется. Я не ошиблась. Он спортсмен. Откровенно любуюсь силой и возможностями его тела, чувствуя, как от этого моя кровь начинает бежать быстрее. Ощущения такие острые, как будто это я там на турниках упражняюсь, а не он. Неожиданно он поднимает глаза вверх, и мы сталкиваемся взглядами. Интерес. Явный, неприкрытый. Я считываю его безошибочно и нервно сглатываю, усилием воли опуская глаза на цветы. Муж еще не уехал. Если вдруг он обернется и увидит, что Илья смотрит на наши окна, то у него будут проблемы. Вообще, это очень страшно жить в одном доме с человеком, недруги которого вдруг неожиданно оказываются в тюрьме, слетают с важных должностей или просто попадают в больницу. И спустя столько лет я уже склонна поверить в предположение еще тогда существовавших общих знакомых, что у той аварии, в которой погиб Миша, был конкретный организатор.